Глава 3. К моему счастью, Феникс находился недалеко от автобусной остановки, и мне не пришлось долго его искать. Мне нужно было как можно скорее переговорить с генеральным директором фирмы и вернуться домой к детям. Хоть температура у девочек больше не поднималась, я все равно переживала за них и не хотела оставлять детей без моего присмотра надолго. Я подошла к шикарному бизнес-центру. Стеклянное высотное здание не меньше, чем на 16 этажей. Возле входа и на парковке у здания красовались дорогие автомобили, а территория была облагорожена аккуратно подстриженными кустарниками. Я вошла внутрь и нашла ресепшн. Из-за стойки дежурно улыбалась девушка модельной внешности. «Добрый день. Не подскажете мне, как найти компанию «Феникс»?» — спросила я. «Добрый день. У вас есть пропуск?» У девушки оказался довольно приятный и спокойный голос. Я быстро сообразила, что без пропуска я не пройду. Поэтому решила притвориться, что я на собеседовании. А вдруг прокатит? «Я на собеседовании к Дмитрию Сергеевичу Чернову», неуверенно ответила я, сжимая крестики на пальцах за спиной. Хорошо, хоть его имя запомнила. Я совсем не была уверена, что генеральный директор вообще проводит какие-то собеседования. Но мне кажется, повезло. Девушка принялась что-то искать в своих записях. Надеюсь, она не спросит, на какую должность я претендую, а то точно попаду в просак. Я совершенно без понятия, ведь кого ищет в свой офис господин Чернов? Мне-то он нужен по иному вопросу, так сказать, личного характера. Но если я скажу правду, меня точно к нему никто не пустит. Придется хитрить, как ни крути. «Простите, но, насколько я знаю, сегодня в «Фениксе» не назначено никаких собеседований». Девушка подняла глаза на меня. Нужно было быстро соображать, что такого выдумать, чтобы все-таки проникнуть в офис. Что же придумать? «А я буквально час назад договорилась о встрече. Наверное, вам еще не успели доложить. Может, позвоните Дмитрию Сергеевичу?» Я глупо надеялась, что мне поверят на слово. Но девушка взяла телефон и набрала номер. А я уже потеряла всякую надежду на то, что поговорю сегодня с отцом близняшек. «Сейчас меня точно раскусят и с позором вытурят из здания. После этого обмана в офис я вообще не смогу попасть. Но почему я не продумала, что делать и говорить заранее? Могла бы догадаться, что тут все строго. Просто так не пройдешь. Ох, и глупая моя голова!» «Трубку не взяли. Наверное, совещание еще не закончилось», — снова подала девушка голос из-за стойки. «Ну ладно, проходите и подождите возле его кабинета. Только паспорт покажите, пожалуйста, я должна вас записать». Паспорт у меня всегда с собой. Отдала его администратору, и она переписала мои данные в журнал. «Проходите», — вернула мне паспорт девушка. «Офис компании «Феникс» находится на 6-м этаже. От лифта пойдете прямо по коридору до конца и увидите табличку с названием». «Спасибо большое!» Мне до сих пор не верилось, что у меня получилось проскочить. Видимо, сегодня удача на моей стороне. Теперь дело осталось за малым — попасть в сам кабинет генерального директора. Я прошла по маршруту, который мне указала милая девушка на ресепшн, и оказалась в офисе. Набралась смелости и постучала в дверь. «Здравствуйте! Это Феникс?» — спросила я. В холле за секретарским столом сидела блондинка, которая красила губы алой помадой, глядя в маленькое карманное зеркальце. «Вы к кому?» Даже не подняв на меня глаз, спросила девушка. «Я к Дмитрию Сергеевичу по важному вопросу», — ответила я. Блондинка оторвала взгляд от зеркала и сосредоточила взгляд на мне, оглядела с головы до ног. На ее губах заиграла брезгливая улыбка. Конечно, я не выглядела как супермодель, в отличие от нее. Старые джинсы с футболкой сильно проигрывали ее красному платью-карандаш. Но выглядела я прилично и опрятно, пусть и не богато. К тому же я тут не для того, чтобы соревноваться в красоте и одежде. Все-таки я пришла по делу, а не на подиуме красоваться. Так что мне было все равно на ее осуждающие взгляды. «Дмитрий Сергеевич сейчас занят», — противным голосом ответила блондинка и продолжила подкрашивать губы. «Но это правда очень важно, поймите. Я не отниму у него много времени». Блондинка отложила помаду и зеркальце и повторила еще более противным голосом. «Я же сказала, Дмитрий Сергеевич сейчас занят!» «Второго шанса попасть в этот офис у меня не будет. Я и сейчас проникла сюда благодаря огромной удаче. Так что я обязана была сегодня поговорить с Черновым любыми способами. Поняв, что уговорить секретаршу у меня не получится, я решила напором войти в кабинет Чернова без приглашения». Блондинка сразу вскочила с места и перегородила мне дорогу, начав истерично кричать о том, что я не имею права врываться в кабинет Дмитрия Сергеевича, и что сейчас она вызовет охрану. По всей видимости, ее крики были услышаны, и дверь в кабинет Чернова открылась изнутри. Перед нами стоял высокий черноволосый молодой мужчина в строгом деловом костюме. Я пригляделась к его лицу и сразу заметила некоторое сходство его черт с близняшками. Разрез глаз был один в один. Да и носы у всех троих как-то похожи прямо. Скорее всего, он и правда был их отцом. «Что здесь происходит?» — строгим голосом спросил мужчина. «Дима, эта сумасшедшая пыталась ворваться в твой кабинет. Я несколько раз сказала ей, что ты занят. Она не слушает». «Вы по какому вопросу?» Чернов прервал жалобы секретарши и перевел взгляд на меня. «Добрый день», — заговорила тут же я. «Я по очень важному делу. Могу ли я поговорить с вами наедине? Вопрос личного характера». Дмитрий Сергеевич задумчиво посмотрел сначала на меня, словно что-то вспомнив, а затем кинул взгляд на часы на своем запястье. «Что ж, если это и правда так важно, я могу выделить вам пару минут», — наконец произнес он и отступил вглубь кабинета, пропуская меня. «Проходите». Мужчина выглядел солидно и производил хорошее первое впечатление. Думаю, он адекватно отреагирует на мою просьбу. К тому же мне многого не надо, лишь небольшую финансовую помощь для детей. А судя по его дорогому костюму и офису в элитном бизнес-центре, эта помощь для него — сущий пустяк. Это придало мне уверенности в своей правоте и решении прийти сюда. Мы вошли в кабинет. Дмитрий Сергеевич предложил мне занять место в кресле для посетителей, сам сел за свой письменный стол и откинулся на спинку кожаного стула. «Ну, рассказывайте». Мужчина крутил в пальцах паркер и смотрел на меня в ожидании объяснений. Он смотрел так пристально, что мне даже стало не по себе от его прямого стального взгляда. «Меня зовут Арина Зимина. Я...» — начала я, но мужчина перебил меня. «А мы с вами не встречались раньше? Лицо у вас знакомое». Я сразу поняла, что он узнал во мне мою сестру Тоню. Он считает, что это она к нему пришла. «Мы с вами лично?» «Нет, не встречались», — ответила я. «Но вы знали мою сестру Антонину. Она работала у вас горничной 1,5 года назад. Мы с ней близняшки, поэтому мое лицо вам так знакомо». Дмитрий Сергеевич немного помолчал, внимательно вглядываясь в меня. «Антонина», — произнес он задумчиво, подперев подбородок рукой. «Да, кажется, припоминаю такую. Ну так и что привело вас сюда? Причем тут ваша сестра?» Меня задело то, как холодно он говорил о Тоне. Словно бы она ему чужая была, и никаких чувств к ней у него никогда не было. Неужели этот Дмитрий настолько подонок, что просто использовал мою наивную, совсем еще молодую сестру? Она ведь мне всего так и не рассказала. Почему точно уволилась? Имя отца называть не хотела. Просто проговорилась о нем в самом начале, когда устроилась к ним в дом. Это я уже сама поняла, когда Тоня уволилась, и у нее начал расти живот, что именно беременность и стала причиной ее ухода с работы. А папаша — один из хозяев дома, в котором работала сестра. Прискорбно осознавать, что этот Дмитрий просто использовал сестру и бросил. Надеюсь, он не поступит точно так же и с собственными детьми. «Понимаете?» — начала я рассказывать. «Тоня ведь, когда уволилась, узнала, что беременна от вас. Она приняла решение рожать и воспитывать ребенка одна. Уж не знаю, что у вас там произошло и почему она решила ничего вам не рассказывать. На эту тему она отмалчивалась и особо ничего мне не рассказывала. Оказалось, у нее двойня. 8 месяцев назад она родила прекрасных девочек». Я достала из сумки фотографию близняшек и протянула Чернову. Он машинально взял карточку и вгляделся в снимок. Никаких эмоций дети у него явно не вызвали. Ни один мускул на лице не дрогнул. Ну и черствый тип. Неужели при виде таких классных крох даже улыбнуться не захотелось? «Да, прихорошенькие», — ответил он вежливо, но абсолютно сухо. И вернул мне фото. «А от меня вы чего хотите? Пришли деньги вымогать?» Подобных вопросов, признаться, я ожидала. Он наверняка не поверил мне в то, что это дети его. «Вымогать? Нет», — покачала я головой. «Я здесь по другому вопросу. Не вымогать я пришла, а уговорить его помогать собственным детям. Это все-таки разные вещи». «Даже если бы это правда были мои дети, ваша сестра приняла решение воспитывать их одна. Ко мне теперь какие вопросы?» — спросил он, откинувшись на спинку кресла. «Дело в том, что 3 месяца назад Тоня умерла», — пояснила я. «Я взяла детей под свою опеку, но девочки родились слабенькие. Им нужны дорогие процедуры, массажи. У меня просто не хватает денег на все это. Я решила, может, если найду их родного отца, то он не откажет им в помощи». Дмитрий Сергеевич в ступоре пытался переварить услышанную информацию. «Хм», — прокашлялся Чернов. «Я, конечно, вам соболезную, такая потеря, но вы сейчас шутите? Вы серьезно полагаете, что я в это поверю? Думаете, что любая девушка, с которой я спал, может вот так прибежать и повесить на меня своих детей? С чего вы вообще взяли, что дети мои? Мало ли с кем... Тоня ваша еще связь имела, простите». Такого ответа от Чернова я точно не ожидала. Конечно, я думала о том, что, скорее всего, он не сразу поверит, что дети его. Но была надежда на то, что он хотя бы попытается это проверить и в дальнейшем протянет руку помощи, если я докажу, что дети его. Но, по всей видимости, даже если я суну ему под нос тест ДНК, он все равно не станет меня слушать. Дети ему просто не нужны. «Тоня, у вас была влюблена!» — выпалила я в надежде хоть как-то постараться убедить Дмитрия Сергеевича в том, что это его дочки. «Вот, посмотрите еще раз. Они же так похожи на вас. Просто как 2 капли». Я снова протянула фотографию Сони и Маши, мужчине. Но он всего лишь бросил на нее холодный взгляд и снова с недоверием посмотрел на меня. «По мне?» «Так вообще не похоже». Чернов нахмурился. «Послушайте, как вас там, Алина?» «Арина», — поправила я Дмитрия Сергеевича. «Да какая разница?» Махнул он рукой и посмотрел мне в глаза. «Арина, хватит морочить мне голову. Мало ли, от кого ваша сестра нагуляла этих детей. С чего вы взяли, что они вообще мои? Забирайте свои фотографии и уходите». «У меня нет времени на глупые разговоры». От его слов на меня накатила злость. «Что значит, мало ли от кого нагуляла?» Тоня была приличной домашней девушкой. Никогда даже не гуляла допоздна. Мне было обидно слышать такие слова о своей любимой сестре. К тому же, увидев Дмитрия Сергеевича, я убедилась в том, что именно он — отец девочек. Ведь они были так похожи. Но я понимала, что ругаться с Черновым себе дороже, да и бесполезно. Так что собрала свою злость в кулак и спокойно продолжила разговор, пытаясь не выводить Дмитрия Сергеевича на ссору. «Я ни в коем случае не пытаюсь вас обмануть!» Старалась я, чтобы мой голос звучал спокойно и твердо. Хоть и давалось мне это нелегко. «Дети, правда, ваши. Вы можете сделать тест ДНК и убедиться в этом». Говорила это, а сама переживала. Понимала, что второго шанса убедить его в том, что я говорю правду, у меня не будет. Меня просто больше не пустят в офис, и я не смогу поговорить с Черновым. Тогда мне придется как-то тянуть близняшек самой. Но как это делать, я не представляла. Отец девочек был моей последней надеждой. От этих мыслей на глазах наворачивались слезы, которые я всячески пыталась сдерживать. «Девушка, мне совершенно нет никакого дела до этих детей, и никакие тесты я делать не собираюсь. А теперь покиньте мой кабинет или мне вызвать охрану».